Глава 18. Последствия пережитого дали о себе знать, как только мы оказались в покоях Яны. Нас затрясло. Пришел запоздалый страх, нервозность, и мы не могли найти себе места. Помогла нам, как бы банально ни было, успокаивающая травяная ванна. Сидя в теплой, приятно пахнущей луговыми и горными травами воде, мы смогли расслабиться. А после того, как служанка дала нам некоторые отвары, то и вовсе отпустила. Ушла дрожь, паника и неприятное чувство постоянной опасности. «Как хорошо, что ты попросила Гейтера остаться нам вдвоем в твоих покоях», выдохнула поудобнее, устраивая голову на гладком деревянном бортике. «Если бы мы были поодиночке, то было бы хуже». «Это точно», — согласилась Яна, улыбнувшись. «Тебе не показалось, что Гейтер странный?» «Будто он возник в церемониальном зале рядом с нами из воздуха? Или то, как он смотрит?» пугающе внимательным взглядом, словно в саму душу заглядывая. Яна рассмеялась и нырнула с головой. Через несколько секунд вынырнула обратно, напомнив русалку, и потянулась за фужером с ягодным соком. Отпив половину, закусила задумчиво губу. «Наемники же хотели убить Бронса?» Девушка вкрадчиво посмотрела мне в глаза. «Мне тоже так показалось. Большая часть пыталась добраться именно до графа». «А успел ли Бронс стать графом?» Словно саму себя спросила Яна и медленно допила сок. «Мы ведь не видели. Надел ли Даррен родовой перстень, который передает власть?» «Не волнуйся». Я взяла Яну за руку в знак поддержки. «Главное, они живы, и даже если не успели провести до конца церемонию, то проведут ее. После случившегося не думаю, что будет второе нападение». «Очень много сил было вложено». «Да и наши темные явно перестрахуются». «Да». В глазах Яны мелькнуло облегчение. «Может, они вообще успели провести эту церемонию до конца? Мы же не видели». «Мне больше интересно», — задумчиво проговорила я, приподнимаясь, «почему они не напали раньше, пока Бронс еще не стал графом как таковым? В начале церемонии. А ждали. Получается, что им нужно было, чтобы Бронс стал графом, а затем его убрать». Спокойствие улетучилось, и на его место пришли переживания. «Но зачем? Кому это может быть выгодно? Если бы мы хоть что-то знали об этом мире и его жителях, то были бы хоть какие-то догадки или хотя бы понимание». Тяжело вздохнула я. «Ладно, сейчас мы ни к чему не придем и лишь души себе будем изводить. Давай дождемся самого Бронса или Рена, чтобы расспросить их. Наверное, они и сами нам расскажут. Все же ты невеста Бронса. Не думаю, что нас будут держать в неведении». «Да, ты права», — пытаясь скрыть грусть, ответила Яна. «Есть захотелось. Может, попросим, чтобы нам еды принесли?» «У меня тоже. После нервов аппетит разыгрался. Тогда пошли». И первая поднялась из воды. Еду нам принесли довольно быстро. Мы едва успели одеться и привести себя в порядок, как нам в покое вкатили заполненный разными закусками и блюдами столик. Аромат был волшебным. Белая рыба под кисло-сладким соусом, тушеный с грибами кролик в сливках, несколько овощных салатов и тонкими ломтиками нарезанные различные виды копченого мяса. До десерта мы не добрались. Попросту не смогли. Не рассчитали свои силы и с сожалением смотрели, как увозили все то, что не было попробовано хотя бы немного. Но нам привезли еды человек на 5 мужчин, а никак не для 2 девушек, пусть даже и с хорошим аппетитом. Просидев несколько часов в комнате, мы решили, что так дело не пойдет, и попросили, чтобы нас проводили в сад, если опасность полностью миновала. Явился лично Гейтер и, заверив, что все безопасно и все уже давно схвачены, сам проводил нас до цветущего сада. Объяснив, где что находится, и еще раз уточнив, точно ли нам не нужно сопровождение, отправился дальше по своим делам, оставляя нас вдвоем. В саду мы были не одни. Гости, которые не уехали после нападения в церемониальном зале, тоже прогуливались по аллеям, сидели в беседках и на лавочках. Не так уж и много их было, но встречались нам они довольно часто. «Лера!» — воскликнула Яна, когда мы повернули к пруду, усыпанному белыми и светло-желтыми кувшинками. Я аж вздрогнула от такой перемены после спокойного разговора о наших прошлых жизнях в родном мире. «Со всеми этими событиями я совершенно забыла тебя спросить. Что произошло в церемониальном зале? Почему ты так резко захотела его покинуть?» Неудивительно, что Яна вспомнила об этом только сейчас. Я сама после всего произошедшего совершенно об этом забыла. Рассказав все ей, включая и свои переживания, мысли, я замолчала. Яна широко раскрытыми глазами смотрела на меня, не перебив ни разу за весь рассказ. «Ого!» — выдохнула она, посмотрев на выпрыгнувшую на секунду рыбку из пруда. «Вот это новости! Так получается, что ты невеста брата короля? Даррен герцог?» «Получается, что так», — невесело улыбнулась я. Мы дошли до небольшой беседки, обвитой красно-зеленым плющом, и, расположившись так, чтобы видеть пруд, ненадолго замолчали. «Ты вообще не хочешь стать членом королевской семьи? Тебя это пугает?» — осторожно спросила Яна и выжидательно посмотрела на меня. «Конечно, пугает. Мы совсем недавно были обычными девушками в нашем мире, жили своей жизнью, строили планы, а теперь стали попаданками в этом жестоком мире, пусть и очень красивом, с магией, волшебством, но жестоком. Мы думали, что наши темные аристократы занимают высокие чины, и видели, сколько проблем и опасностей это несет. Одно нападение на Бронса сегодня чего только стоит. А теперь представь, что может меня ожидать в королевской семье». Непроизвольно сжала кулаки от накатившей злости. «Но больше всего меня бесит то, что Рен скрывал это от меня. Зачем? Он же собирается сделать меня своей женой». «Может, не хотел сразу тебя настолько шокировать?» — предположила Яна. «После всего, что было?» — усмехнулась я. «Одной шокирующей новостью больше, одной меньше. Все равно ему бы пришлось мне это рассказать. Так зачем?» Я замолчала, оборвав себя, поскольку рядом с нашей беседкой показались две женщины в ярких пышных платьях, медленно прогуливающихся вдоль пруда. Они заинтересованно покосились на нас и, доброжелательно улыбнувшись, кивнули. Мы с Яной последовали их примеру и уважительно кивнули в ответ. Улыбки женщин стали шире, и они, переглянувшись, свернули в нашу сторону. Вот их сейчас только и не хватало. В голове закрутились подходящие вежливые слова, чтобы объяснить им, что сейчас мы не расположены к беседам. Как женщины резко остановились и синхронно посмотрели налево. Благоговейно заулыбавшись, они сделали книксен тому, кто быстрым, уверенным шагом шел к нашей беседке. «Доброго дня!» — послышался голос Рена, а следом показался и он сам. «Добрейшего, герцог!» — пропели аристократки и, проводив темного поедающими взглядами, повернули обратно к пруду. «Есть новости!» — подскочила Яна, как только Рен вошел в беседку. Даррен обвел нас внимательным изучающим взглядом, проверяя, все ли с нами в порядке, и сел напротив, посмотрев на меня как-то странно, нечитаемо. «Всех поймали», — не сводя с меня пристального взгляда, ответил он. «Зачем они хотели убить Бронса?» — нетерпеливо спросила Яна, садясь на свое место. Рен перевел на нее одобрительный взгляд, говоря, что, мол, молодец, поняла, кто был целью. «У них был заказ на Бронса, сам заказчик неизвестен. Магическая клятва главаря, который тоже был пойман, не дает ему раскрыть имя. Но мы все равно узнаем. Я сделал вызов. Вскоре появятся мои лучшие следователи из тайной канцелярии. Да и я сам буду искать заказчика». Спокойно и уверенно ответил темный, вновь нечитаемо посмотрев на меня. Удалось узнать, что им нужно было убрать Бронса сразу, как он официально станет графом, и его свяжет магия родового перстня с новым титулом. Есть всего несколько магов, которым выгодно, чтобы погиб новый граф. Ведь на очереди графа земель Даурти будут именно они. «Это ближайшие родственники», — предположила я, и Рен кивнул. «Они были так уверены, что смогут выполнить свой заказ и уйти без потерь?» — недоуменно спросила Яна. «Они не ожидали, что церемонию буду проводить я». Без пафоса или самохвальства ответил Даррен. «И не собирались выполнять заказ, пока я не уеду. Но...» Темный ухмыльнулся и неожиданно подмигнул мне. Это было как-то по-мальчишески, задорно, что я, не ожидавшая такого от вечно сурового, собранного и серьезного Рена, удивленно округлила глаза. Но вмешалась Лера, которая опознала неким образом наемника. Щеки опалило жаром, и я смущенно опустила глаза. «Считай, что ты спасла нашему графу жизнь», — с теплой ноткой в голосе сказал Рен. «Ну нет». Я всего лишь вовремя увидела, что стражник — наемник. Еще больше засмущалась я. Возможно, они бы смогли достигнуть своей цели, когда мы бы уехали. Если не убить, то сильно ранить. А дальше? Ему бы тут же бросили вызов, как темному с попаданкой. И точно бы добили». Яна прерывисто вздохнула, приложив руки к груди, но ничего не сказала. «Кстати», — повернулся к ней Рен, — «тебя хотела видеть матушка Бронца. Она на аллее за прудом. Ждет тебя». «Зачем?» — с опаской спросила Яна. «Скорее всего, успокоить, пока Бронц разбирается с последствиями нападения». Мягко улыбнулся темный. «Иди, не бойся. Графиня Салои добрая и заботливая к своей семье женщина. А ты теперь часть этой семьи, Яна». Попаданка медленно поднялась и, кивнув нам, пошла к аллее, где ее ждала будущая родственница. «Поговорим о том, что ты узнала», наклонив голову на бок и не сводя с меня тяжелого взгляда, спросил герцог.